Пролог. Во что превратилась моя жизнь? Как я докатилась до такого? Дочь талантливого артефактора, зажиточная горожанка, абитуриентка Императорской академии. Беременная, с огромным животом шагаю по ведьмовскому лесу, стараясь не упасть. Меня разыскивает Императорская гвардия. А за любое известие обо мне назначена немыслимая награда в 100 золотых. В то же время мне нельзя даже приближаться к столице под страхом смерти. А все почему? Потому что посмела влюбить в себя дракона. Почувствовав очередную схватку, я остановилась и вцепилась рукой в толстую ветку дерева. Вырвался из горла негромкий стон. Мне все хуже. С каждой схваткой боль все сильнее, и мне все труднее ее терпеть. «Светлая Матерь, помоги!» — зашептала я молитву. «Не позволь мне родить посреди леса». Роды начались сегодня вечером. Еще вчера повитуха сказала, что я рожу не раньше, чем через 3 недели. Но сегодня, с наступлением темноты, я внезапно почувствовала назойливую тянущую боль в пояснице. Как назло, именно в этот день я была в пути проездом в небольшой деревеньке. Куда мне было бежать? Вокруг ни целителя, ни травницы, ни даже бабки-повитухи. Вариант был один – идти в лес, искать ведьмовской домик, благо мой дар позволяет чувствовать пристанище ведьм, одаренных женщин, способных повелевать нитями жизни. Они не откажутся помочь мне в родах. Магия подсказывает, что домик совсем близко. В обычном состоянии я бы добежала за полчаса, но сейчас иду так долго, что солнце почти закатилось за горизонт. Избушка совсем рядом. Я вновь остановилась, чтобы перетерпеть схватку. На этот раз она особенно сильная. Я вдруг поняла. Скоро рожу. Вот-вот увижу своего малыша. Если не найду ведьм, то рожать придется прямо здесь, под деревом. На глазах выступили слезы. А ведь все должно было быть совсем не так. Я мечтала, что мой первенец появится на свет в большом доме мужа, под присмотром опытного мага-целителя, а отец малыша с трепетом и тревогой будет ожидать новостей. И где я теперь? Одна? Посреди леса ищу ведьмовскую избушку и вот-вот рожу под кустом. Разве отец малыша допустил бы такое безобразие? Знаю на том, что наша единственная ночь закончилась моей беременностью. Отец. Нейтан Бельмонт. Один из высших офицеров императорской армии. Наследник богатейшего драконьего рода. Мужчина, навечно поселившийся в моем сердце. Мужчина, который был готов принять меня, несмотря ни на что. Мужчина, рядом с которым мне никогда не быть. Я знаю, что он Нейтан искал меня. Он допросил всех моих соседей, буквально перевернул вверх дном квартал столицы, в котором я жила, до встречи с ним. Но у молодого дракона не было шансов отыскать девушку, которую он встретил на весеннем балу. Мне ясно дали понять, что если я не исчезну из столицы, то моя жизнь очень быстро закончится. Высокородному офицеру и дальнему родственнику императора неровня дочь мелкого купца и запойного пьяницы. «Либо ты исчезнешь сама, либо я тебя заставлю. Убирайся прочь из столицы и не смей даже думать о моем сыне. Дочь пьяницы никогда не станет парой моему наследнику. Если ослушаешься, убью. Твой труп никто и никогда не найдет». Выплыли в памяти слова отца Нейтана. Его перекошенное злобой лицо я увидела будто наяву. В тот момент я ясно чувствовала, он готов воплотить свои слова в жизнь. Генерал императорской армии не станет бросаться пустыми угрозами. Он так сильно возненавидел меня за мое незнатное происхождение, за пьющего отца, за лекарскую подработку без лицензии, что пошел бы на что угодно, лишь бы избавить свой род от позора в моем лице. В тот момент я слушала генерала и молилась только об одном, лишь бы этот сильный, высокий, всевластный дракон не догадался, что я уже ношу под сердцем ребенка Нейтана. Уверена, узнай он тогда, что я беременна, убил бы меня прямо там, в доме моего отца. Я знаю, что нарушила закон, занимаясь продажей, снадобий и лекарской деятельностью без лицензии. А что мне оставалось делать, когда отец уходил в запой? Денег не было даже на еду. С тех пор, как мы похоронили матушку, отец стал пропивать все деньги до последнего медика. Он больше не делал артефакты, не продавал их на столичном рынке, не получал заказы. Мы оказались по уши в долгах. Сколько себя помню. Я всегда мечтала поступить в академию на целительский факультет. Матушка с детства говорила, что сами боги велели мне спасать людей и магов. И грех пренебрегать столь великим предназначением. Я сдала все экзамены и получила приглашение на собеседование. Если бы явилась в академию, мне было бы положено бесплатное обучение, императорская стипендия, место в общежитии и пятиразовое питание. Такие кадры, как я, очень нужны империи. Нас ценят и нас готовы содержать за счет казны. Но привилегии будут лишь после поступления. А до того нужны деньги на приличную одежду, проезды академии, письменные принадлежности и пошлины. Распродавать имущество отца я не решилась, но брать деньги откуда-то нужно было. Вот я и занялась продажей настоек, благо матушка с детства учила меня их готовить. Я раздвинула кусты дикой малины и неожиданно увидела полянку. А на ней неказистую деревянную избу. Из трубы валит дым, а значит, там кто-то живет. Мой дар меня не подвел, ведьмы и вправду здесь. Переждав схватку, я постучала. «Помогите мне! Я рожаю!» Выдохнула в приоткрывшуюся дверь. Снова схватка. Боль выкручивает меня, мешает дышать и говорить. В дверном проеме появился глаз. Очень злой и недовольный, обрамленный морщинами. «Тебе здесь что, родильня?» Рявкнул на меня он. «Пошла вон отсюда!» «Что?» Я торопила от такого хамства. Дверь уже готова была захлопнуться. Боль отступила, и каким-то чудом я успела поставить ногу между дверью и косяком. Нет, так просто не сдамся. Не для того 2 часа брела по лесу со схватками, чтобы меня вот так выставили, как кошку приблудную. «Я член Ковина!» — рыкнула я грозно, словно зверь, сама от себя не ожидая такой агрессии. «Вы обязаны меня принять!» Изнутри послышалось недовольное фырканье и возня. Я так и стояла, оперевшись рукой о косяк деревянной избушки. Огромный живот, невыносимо тяжелый. Спина болит, ноги подгибаются. Я никогда не думала, что носить ребенка — это настолько тяжелый труд. Внизу живота вновь начала зарождаться боль, поднимаясь вверх и острым клинком вонзаясь в поясницу. «Входи, раз приперлась!» Передо мной распахнулась дверь ведьмовского домика. В нос ударил запах трав и дерева. Моим глазам предстала темная комната, тускло освещаемая камином. Впустившая меня дама оказалась ведьмой с целительским даром. Едва заметный золотистый орел вокруг ее седой головы не позволяет обмануться. Она может принять роды, значит, не зря я добиралась сюда столько времени. Шаркающей походкой ведьма ушла вглубь домика, даже не подумав о том, чтобы помочь мне. Карга, как целительница говорю, карга. С неимоверным трудом я сделала несколько шагов и вошла внутрь. «Ах!» Застонала я, не в силах выдержать схватку молча. «А ну, не ори мне тут!» — рявкнула на меня старая ведьма. разоралась. Курица! Кувыркайтесь, с кем попало, потом претесь ко мне рожать. Знала бы эта ведьма, кому сейчас грубит. Знала бы она, чьему ребенку отказывает в помощи. Впрочем, нет, никто не должен знать, что отец моего ребенка — дракон и наследник великого дома Бельмонт, даже сам Бельмонт. А-а-а! На пике боли я закричала изо всех сил и оперлась о стенку руками, чтобы не упасть. Еще никогда я не испытывала такую сильную боль. Будто в спину вонзают раскаленный кинжал и крутят его. «Закрой рот, я сказала!» — крикнула мне в спину старая ведьма. «Будешь орать, я тебя вышвырну обратно! На улицу!» Я ее почти не слышала. Все, что оказалось в состоянии понять, я рожаю. Вдобавок к боли появилось чувство очень сильного давления внизу живота. Ребенок просится на выход. «Я сейчас рожу!» — выдохнула из последних сил, почти не надеясь, что меня услышит эта Мегера. Но вдруг с изумлением почувствовала, что моего плеча коснулись руки молодой женщины. «Давай, моя золотая, ложись сюда!» Светловолосая красавица, с добрым лицом, осторожно, но настойчиво, потянула меня в сторону, однако я сразу поняла, что передо мной стоит темная ведьма. Несмотря на милую внешность. Повернувшись, я увидела застеленную кушетку с большой взбитой подушкой. «Спасибо!» — только и смогла выдавить, держась за девушку двумя руками. «Береги силы!» — одернула меня она, крепко поддерживая за плечо. Схватка отпустила. Теперь у нас совсем немного времени, чтобы дойти до кушетки. «Вот так, осторожно ложись! Не спеши!» Ее уверенный голос успокаивает. «Раздевайся, давай помогу». «А-а-а!» Я вцепилась в кушетку двумя руками. Боль такая, что мне показалось, я сойду с ума. «А ну не ори, дура!» Завизжала ведьма, но светловолосая девушка ее остановила. «Неси теплую воду и тряпки, да побольше, солнышко мое, а это уже мне». «Сейчас нам с тобой придется потрудиться. Еще немного, и ребенок родится. Но мы с тобой должны ему помочь. Ты должна тужиться изо всех сил. Поняла?» Я больше не смогла ни о чем думать, кроме одного. Ребенок сейчас родится. Зажмурившись, сосредоточилась только на том, чтобы помочь ему. От меня потребовалось все мое мужество. Вся сила, которая есть в женском теле. «А-а-а!» — выдохнула я, выталкивая из себя малыша. С первого раза не получилось. Пришлось пробовать еще и еще, пока, наконец, ведьмовской домик не огласился детским криком. Мне стало легче, но лишь немного. «Мальчик у тебя!» — с улыбкой сказала светловолосая красавица, принимая малыша. «Мальчик», — прошептала я, приходя в себя. «Сын, у меня родился сын. У нас с Нейтаном родился мальчик, о котором он никогда не узнает». Неожиданно меня вновь скрутило болью, еще сильнее прежнего. Я вновь закричала, в глазах потемнело от натуги и напряжения. «Тужься!» — как сквозь вату в ушах услышала я. «Давай же!» «Тужься!» «Зачем? Ребенок же уже родился». Но я заставила себя собраться и родила еще одного малыша. Он не заплакал. Я услышала лишь слабое мяуканье. «Ничего, ничего!» — бормочет светловолосая ведьма. «Все будет хорошо, малыш! Солнышко, у тебя еще один мальчик!» Она послала мне улыбку, но я уловила в ее взгляде тревогу. Что-то идет не так. «Близнецов родила. Боги тебя любят». Она говорила что-то еще, но я не слышала. Сил почти не осталось. Перед глазами темнота. В ушах стоит густой гул. В теле появилась необычная легкость. Мысли путаются. Я куда-то уплываю, из последних сил цепляясь за реальность. «Кровотечение», — донесся до меня взволнованный голос повитухи. «Да помоги же мне! Помрет ведь молодая совсем! Она ни имени не сказала ни...» «Да сколько можно-то?» Досадливый возглас Карги заставил меня вздрогнуть. «У меня силы совсем мало. Тратить их на какую-то...» «Помоги же ей!» Голос темной ведьмы задрожал от слез. «Я ведь знаю, что ты магию экономишь для дракона своего!» При упоминании драконов я вздрогнула. Неужели и здесь, в этой глуши, тоже обитают крылатые ящеры? Нет, мне категорически нельзя встречаться с драконами. Меня все еще ищут люди Нейтана. Нельзя им попадаться. Если его отец узнает о детях, он убьет не только меня, но и малышей. Этого нельзя допустить. Нельзя. «Молчи!» — змеей зашипела на нее целительница. «Не смей даже говорить о нем!» «Если этой девочке не поможешь, я твоему дракону все расскажу», — перешла к угрозам ведьма. «Как он отреагирует, когда узнает, что ты своей жадностью и желанием угодить ему угробила девчонку и осиротила детей?» «Ему будет абсолютно все равно», — с усмешкой подумала я. «Драконы — высшие существа. Им нет никакого дела до простых смертных вроде меня». «Паршивка!» — зашипела старая карга. «Принесли же черти на горбу посреди ночи!» Внезапно мою голову грубо схватили чужие руки. «Смотри на меня!» — с ненавистью выдохнула ведьма, и я беспрекословно подчинилась. Распахнула глаза, утонула в серо-зеленых радужках целительницы. Ее магия хлынула в меня звенящим потоком. Тело начало наливаться тяжестью. Вернулась боль и чувство давления внизу живота. «Солнышко, соберись!» — услышала я мольбу ведьмы. «Давай, последний рывок. Тужься. Ты крови уже много потеряла, времени у нас нет». «Тужиться? У меня нет сил и рукой пошевелить». «Мой резерв не бесконечен!» — змеей зашипела целительница. Ее магия тонкой струйкой вливалась в меня и поддерживала, но этого мало. Закрыв глаза, я взмолилась всем богам, каких только знаю, и Светлой Матери, и Великому Отцу, и Великим Стихиям. Но неожиданно перед внутренним взором возник символ Триединого. Красный трехглавый дракон на золотом фоне. «Карх-пудрар-дон-нер-кор!» сорвалось с моих губ, само собой. Должно быть, я уже одной ногой в могиле, потому что несу околесицу. Я сделала глубокий вдох. По телу начало разливаться приятное тепло, будто по венам пробежала чистая сила. Должно быть, магия целительницы подействовала, хотя я и ощущаю ее совсем иначе. Неожиданно я поняла, что ко мне возвращаются силы. «Тужься!» — скомандовала темная. Запрокинув голову, я закричала в полный голос. Никогда не думала, что может быть так тяжело и больно. Я даже представить не могла, что в моем теле сокрыто столько силы, которая позволит мне преодолеть это испытание. Я ощутила, как из меня что-то аккуратно выскользнуло. Наконец-то я испытала колоссальное облегчение. «Совсем слабенькая и маленькая», — услышала я голос темный. «Бедная крошечка». «Это она про меня?» Разлепив глаза, увидела на руках у светловолосой девушки крошечного младенца. Он буквально помещается у нее на ладони. До моего угасающего сознания начало смутно доходить, что я только что родила третьего малыша. «Не может быть!» подумала я, пытаясь не потерять сознание. «Так не бывает. Так ведь просто не бывает на свете, чтобы родилось трое малышей». «Девочка, у тебя», — поймав мой затуманенный взгляд, сообщила темная ведьма. «Только слабенькая совсем. Вся сила братикам досталась. А она, бедняжечка, совсем крошечная. Но ничего, мы справимся». Она занялась детьми и повернулась спиной, будто потеряла ко мне всякий интерес. «Ой!» — растерянно пискнула темная, когда склонилась над ворочающимися свертками. «Так они же... драконы!» — испуганно выдохнула девушка и обернулась ко мне. Во взгляде черным по белому читается вопрос. «А кто их отец?» Драконы детьми не разбрасываются, это все знают. Для драконов их дети драгоценны. Потомство они берегут, как зеницу ока. «Драконят родила?» Старая целительница вытаращила на меня свои глазища, словно у меня на голове рога выросли. Струйка магии от ее пальцев тут же усилилась и из тоненького ручейка превратилась в мощный поток жизненной силы. Неожиданно наверху послышался скрежет, будто большая птица села на крышу ведьмовского домика. Женщины тут же встревоженно переглянулись. «Дракон явился», — испуганно прошептала ведьма. Она выглядела так, будто муж вот-вот застукает ее с любовником. Но мне не до ее душевных терзаний. Мне категорически нельзя встречаться с драконами. Мои портреты развешаны по всем столбам столицы. Уверена, все крылатые ящеры уже знают, что Нейтан Бельмонт ищет девушку с длинными светло-русыми волосами, голубыми глазами и целительским даром. Раздались звуки тяжелых мужских шагов. Я так сильно разволновалась, что в следующее мгновение потеряла сознание.